Вопрос, как нас отследили на границах штатов. Самое простое, вели какое-то время, пока мы не поехали по этой дороге, и позвонили грабителям, дав команду выезжать нам навстречу. Я бы именно так сделал, если бы хотел нас поймать. Машина засады и машина слежки. Одна идет перед нами, и одна, позади нас, в населенных пунктах, созвон. А эта дорога, по которой мы сейчас едем, долгое время не имеет никаких больших или важных ответвлений, это не 21 век с его большими развязками и массой крупных городов в штате. Машин на ней мало, а я не обладаю навыками шпиона или разведчика, чтобы срисовать хвост за собой в Вирджинии или Пенсильвании, где движение было помощнее. Тем более, тут среди простых авто очень небогатая палитра цветов, а номера тяжело разглядеть на расстоянии. Либо Гарри прав, и это действительно нам так не повезло, что напали именно на нас. Надо будет держать ухо востро и менять маршруты поездок. Будет выходить дольше, но лучше перебдить, чем... Ну понятно, в общем, а с Барнсом? Если это он, то обещаю, он заплатит за содеянное. Скрипнув тормозами, Шеви остановился рядом с аптекой уже далеко за полночь. На капоте остались щербины от дроби, но патрульные машины полицейских проезжали мимо нас несколько раз, не замечая их. Да и не просто было бы заметить такое ночью даже в свете фар на шоссе или в городском потоке Нью-Йорка. Я выскочил наружу, взлетел по ступенькам и забарабанил в дверь, совершенно забыв про висящий рядом звонок. Затем вспомнил и с силой ударил по нему ладонью несколько раз. Колокольчик внутри аптеки истошно заверещал. Через полминуты дверь отворилась, и в лицо мне уставился пистолет. «Чего надо?» «Лева, нам нужна помощь. Денег в долг нет, вы еще не рассчитались». Начал было чеканить очкарик, но я его перебил. «У нас раненый. Деньги есть. Нам срочно нужен Соломон Михайлович». Лева смерил меня глазами, затем посмотрел на «Шевроле», выглянул наружу и огляделся по сторонам. «Сейчас позову». Дверь захлопнулась перед моим носом. Я в нетерпении переминался с ноги на ногу. Вскоре дверь снова открылась, и передо мною предстал старый аптекарь. «Ну-с, молодой человек, что случилось? Где раненый?» Голос его был абсолютно спокоен и ровен. «В машине. Его задели. Пуля в боку. Алексей, тут не дом терпимости, чтобы откликаться на каждую просьбу. Вы должны это понимать», — твердо ответил еврей. «Мы заплатим», — тут же кивнул я. «Нам очень нужна помощь». Хаем, он внимательно посмотрел на мою одежду. «Ну да, по сравнению с прошлым посещением, я выглядел на порядок представительнее, мне нужна услуга. Что вы скажете на это, молодой человек?» «Согласен», — быстро проговорил я, не думая о последствиях. «Ну, тогда загоняйте свой Шеви во двор к черному ходу, Лева вам откроет». И дверь снова захлопнулась. Я птицей слетел по ступеням к грузовику и запрыгнул внутрь, попутно проверяя, как выглядит Громов. Лицо его стало совсем бледным, а глаза уже были полузакрыты. «Ну что?» – нетерпеливо спросил Гарри. «На задний двор». Грузовик развернулся на дороге, и мы, еле протиснувшись в узком проезде, зарулили в старый глухой дворик с несколькими видавшими виды флигелями. У открытой двери одного из них стоял Лева. Витю пришлось нести на кухню. «Кладите его на стол», — скомандовал Соломон, убирая последние склянки с ровной деревянной поверхности. «Лев, обезболивающее сюда. Господа, такая услуга стоит $200. «Да, конечно», — я уже потянулся к нагрудному карману. «И просьба, о которой я говорил», — закончил аптекарь, блеснув очками в мою сторону. «Мы можем заплатить больше. Молодой человек, оставьте свои гроши себе. Мне нужна от вас именно услуга. Вы же не хотите, чтобы другие, например, господин Горский, узнали о ваших делах?» Соломон очень красноречиво застыл над бредящим Витей. В руке его поблескивали щипцы с зажатым тампоном. В дверях Лева с дробовиком, который возник из ниоткуда словно по волшебству в его руках. «Понятно. Просьба из разряда невозможно отказаться. Или выметайтесь вон». Я сжал зубы и выложил $200, коротко кивнув. «Хрен с ними, с деньгами. А вот что попросит старый хрыч, это большой вопрос. Но и выбора у нас особо нет. Здесь я, по крайней мере, был в большей уверенности, что инцидент останется в секрете. А если мы попадем к обычному врачу в Бронксе, Горский сразу узнает о том, что мы были где-то и участвовали в перестрелке, и внимание к нашим делам и персонам тут же повысится. И не только с его стороны. Да и услуга тоже имеет обратное действие. Аптекарь может попросить о таком, что свяжет его и нас с необходимостью держать наши дела в строжайшем секрете. В любых других местах высок риск в конце концов оказаться в полиции. Далее начался неприятный процесс с операцией. Хорошо, что в полукустарных условиях. Я бы с таким вряд ли справился. А тут и обезболы и инструменты у Соломона под рукой, хотя и пришлось несколько раз держать Витю. Все же медицина этого времени еще не так совершенна, как в 21 веке. Когда все закончилось, и мы смогли перевязать Громова, старый еврей снял очки и протер устало глаза. Ему будет нужен уход и покой, как минимум неделю. Пуля не задела кости, повредила только мягкие ткани. Я напишу рецепт для пропитки и нужные лекарства. Можете их приобрести здесь, многозначительно добавил он, давая понять, что аттракцион щедрости закончился. Спасибо, Лева, приглядите за Виктором. Алексей, а вас я попрошу остаться на пару минут. Я кивнул и двинулся вслед за аптекарем на второй этаж, попутно осматривая интерьер. Приятные новые обои, бра тонкой работы на стенах даже на лестнице. На втором этаже сразу справа по коридору расположилась большая гостиная, обставленная дорогой резной мебелью. А богато живет старик. Похоже, что продажа лекарств не единственная его работа. Не удивлюсь, если не мы одни приезжаем к нему с такими проблемами, а он врачует других, кто не в ладах с законом. Деньги в рост дает, знает криминальных шишек в районах, так что 100% левачит на бандитов. Присаживайтесь, Алексей, только снимите свое пальто и повесьте туда. Он махнул рукой на длинную золоченую вешалку около двери. Не хочется пачкать шелк, вы как будто из преисподней вылезли. Видок у меня и правда был что надо. Мокрый грязный песок уже застыл на одежде, периодически отпадая мелкой коркой. Что пьете? Вежливо спросил аптекарь. Виски, пожалуйста. Пара граненых прозрачных стаканов со стуком водрузились на стол. Темно-золотистый напиток потек тонкой струйкой. Я поблагодарил кивком хозяина и взял бокал в руки. С треугольной основой, прямо как фирменные от Джемисона, которые у меня были в прошлой жизни. Отпил. Виски был незнакомый, но приятный на вкус. Слегка жесткий и терпкий, но после смакования и забивания рецепторов на втором глотке раскрывался как надо. Явно односолодовый и в дубе настоявшийся порядочно. О чем вы хотели нас попросить, Соломон Михайлович? Не вас, а конкретно тебя, Алексей. Он впервые перешел со мною на ты и продолжил. Когда я вижу налицо все признаки очень быстрого преуспевания у молодого человека, то я всегда задаю себе вопрос. Соломон, как так получается, что честный человек за очень короткий срок начинает выглядеть совершенно по-другому, и при этом не открывая никакого дела или не изобретая чего-то дорогого? Мистер Соколов, в старой одежке вас не пустили бы в приличное кафе на набережной Одессы даже на порог. А сейчас, Алексей, вам не зазорно пойти и в ресторан, только надо все почистить, разумеется. Я молчал и внимательно слушал, пытаясь понять, к чему клонит пройдоха. Алексей, я привык находиться в обществе людей, которые знают, как ухаживать за своим образом, за своей одеждой, и человек должен уметь чистить за собой. Соломон Михайлович, за нами нет никакого хвоста, и опознавать нас некому, понял его намек я. Вообще некому, брови старика изумленно поползли вверх. Именно так, я кивнул и облокотился на диван, прямо глядя на собеседника и смакуя виски. Я всегда ценю любые контакты, Алексей, улыбнулся он, и вы можете быть мне очень полезны. Я понимаю это, Соломон Михайлович, понял, когда вы позвали меня сюда. Не думаю, что вы пьете виски каждый день с такими, как мы, улыбнулся я в ответ. Неделю назад вряд ли бы я был допущен даже побеседовать с вами в такой приятной обстановке. Я обвел глазами комнату. Да, вы правы. Я задам вам вопрос и прошу ответить на него честно. Ваш «Шевроле», судя по подвеске, загружен полностью. Там алкоголь? Не совсем. Нехорошо лгать тому, кто предлагает взаимную выгоду. Я не вру вам. Там тонна виноградного сока в бочках. Хаем, аптекарь откинулся назад, и глаза его зажглись. Планируете долговременные запасы? Да. И думаете, что они окупятся? Это же вино, а не виски. А виски выгоднее, оно выше градусом. Бутлегеры сейчас активно скупают именно его, а затем будут разбавлять его в январе после введения закона Валстеда, с сомнением в тоне спросил Соломон. Это ингредиент. В моих планах открыть не просто обычные спикизи, а несколько нестандартное заведение для, скажем, среднего класса, постарался выразить я свою мысль. Вы социалист? Удивился хозяин. Нет, я не интересуюсь политикой, Но эта классификация проста и понятна. Вы же поняли, что я имею в виду. Если вас смущает слово «класс», то я скажу по-другому. Пусть будет более-менее зажиточные джентльмены. Так вот, по моей задумке, они будут приглашать дам в закрытый небольшой клуб, где играет свинг, и, как я уже говорил, будет кое-что необычное. Свинг – музыка для бедных. Уж лучше джаз, поморщился Соломон, показывая свое отношение к свингу, легкому и быстрому, веселому ответвлению джазовой музыки, которая только-только набирала обороты. «Джаз не приносит деньги», – процитировал я знаменитую фразу, «свинг танцуют, когда выпьют». Просто потому, что под него может танцевать кто угодно, а джаз пусть играют в рице, или бальную музыку. Посмотрите в окно, Соломон Михайлович, люди богатеют, делая деньги из ничего. Половина средней руки бизнесменов вообще не знают, как танцевать польку или вальс. Они копят деньги, едут в риц, едят дорогие блюда, чтобы показать себя и попытаться завести связи, а потом говорят жене: «Эй, милая, мы решили собраться у Джимми, я так устал после рабочей недели». Берут такси, отправляют свою жену-домохозяйку к детям, а сами едут надираться до поросячьего визга и танцевать свинг с дамами легкого поведения из Бруклина. Я закончил свою тираду и развел руками, показывая, что я выдал Соломону всю правду. В реальности мои планы шли намного дальше обычного клуба и нескольких подпольных баров. Аптекарь даже рассмеялся. Он взял бутылку, налил еще виски нам обоим и отставил ее в сторону. «Вы меня удивляете, Алексей, опять на «вы», интересная у него манера, вы так это расписали, как будто у вас уже все схвачено. Кстати, а где вы храните свои запасы, и чем будет необычен клуб?» «Извините, Соломон Михайлович, секрет фирмы», извиняющимся тоном парировал я. «Ладно, ладно», он поднял руки в успокаивающем жесте, «тогда давайте перейдем к делу. Пожалуй, я поставил стакан на стол, видите ли, у меня тоже есть определенный интерес во всем, что грядет в этой стране». В акте Валстеда ни слова не сказано о спиртосодержащих лекарствах, он посмотрел на меня поверх очков, будто убеждаясь, что я понял его слова. «На вроде лечебного вина», уточнил я. «Такое вино продавали в аптеках, и я прекрасно знал, что аптекари действительно смогут основательно нажиться на нем во время сухого закона. Фактически оно мало что лечит, и тем более является выходом для некоторых алкашей. До названного закона она мало кому была вообще нужна, а вот когда спиртное стало под запретом, интерес к этому вину сразу подлетел до заоблачных высот». «Абсолютно верно. Так вот, я являюсь одним из поставщиков этого вина. Мне посчастливилось вовремя оформить концессию на его поставки в аптечную систему Нью-Йорка. Мне и еще нескольким продавцам». Я удивился, но виду не подал. «Ага, как же ты, эмигрант, пусть даже давний, обладающий якобы одной аптекой, смог выбить себе такие преференции?» Тут не обошлось без заинтересованной и очень волосатой руки. «Так, вот», — продолжил аптекарь, — «у нас накопились неплохие запасы лечебного вина, и их уже активно покупают. Цены на них должны, по идее, расти. Но есть проблема». «Какая?» «Количество поставщиков, наших конкурентов, которые скидывают цены. И в чем моя задача?» Пристально посмотрел я в глаза Соломону. «Мне нужны люди, которые сделают одно простое дело. Пока вы не на виду, вас нельзя заподозрить ни в чем. И мы с вами фактически никак не связаны, так что можем быть очень полезны друг другу». «А Лева не справится?» — поинтересовался я. «Я не хочу впутывать в это дело вообще никого из своего близкого окружения. А вас в городе никто не знает как человека, как бы выразиться, человека определенной специальности. Как бандита, да», — усмехнулся я. «Ну зачем так грубо?» — поморщился старик, — «не стоит вешать ярлыки. Я прошу оказать услугу, а не убивать кого-то. Это радует», — вполне серьезно произнес я. «Есть большой склад, который принадлежит трем поставщикам. Насколько я понимаю, они создали что-то вроде неофициального картеля и теперь хотят выдавить меня и еще несколько уважаемых людей с рынка. Они держат товар, но у них есть хорошая сеть сбыта. Они выдают его малыми частыми партиями, сбивая цену. Ждут, пока я и мои компаньоны уйдем с рынка или продадим им все оптом, чтобы не разориться, а потом начнут продавать это вино по своим ценам. Именно так. Я хочу, чтобы этого склада не стало. А во как, хорошо, что не попросил кого-то пристрелить». Старик явно решил разорить конкурентов и создать искусственный дефицит в штате прямо перед введением сухого закона. Учитывая, что 100% не он один такой умный, из других штатов продавать в Нью-Йорк это самое лечебное вино будут очень неохотно. Зачем, если его можно придержать и потом толкать втридорога в аптеках, когда наступит всеобщий запрет на алкоголь, да еще и вполне легально, даже если и продадут сейчас, то по бешеным ценам. Так что, уничтожив склад, Соломон с товарищами становится фактически монополистами или уж точно самыми крупными бенефициарами этого дела на некоторое время. Интересно, он сам с компаньонами это все мутит, без молчаливого согласия свыше ему в таком деле не обойтись, и оно у Соломона есть. Однако, я, похоже, догадываюсь, на кого он работает, а этот кто-то довольно знаменит в узких кругах и очень любит балансировать на противоречиях своих же должников и подчиненных. Поэтому просто дождется, когда либо Соломон с товарищами придут к нему за помощью, либо прибегут за крышей уже те, кто спихнет аптекаря и его компаньонов, но быстро сообразят, что дальше без могучей поддержки они ничего не добьются. Платить-то этому известному любителю многоходовок по итогу все равно будут все, а мы можем так влететь на большие проблемы, где он находится и что делать с охраной. Складов без нее не бывает. Вспомнил я про наше чуть не сорвавшееся ограбление с погоней и стрельбой на Стейтен-Айленде. Склад якобы пустует по бумагам, то есть, там ничего официально нет. Охрана, два сторожа, которые сменяются каждый день. Из гангстеров, насколько мне известно, пока нет. Эти люди еще не до конца поняли, как тут ведутся дела. А что там хранится еще, вам известно. А вот это очень интересный для вас момент, Алексей. Помимо вина там должна быть небольшая партия шотландского виски, но в этом я не уверен до конца. А если его там не будет, значит, вы просто сделаете работу и уйдете. Желательно, чтобы сторожа не пострадали. Лишнее внимание от полиции нам ни к чему, а хозяева, я думаю, не станут афишировать, что склад на самом деле функционировал. Тогда их накроет налоговая. Даю сток одному, что они попытаются доказать, что не знали, что на нем происходит, и заткнут деньгами рты охране, мол, давно не использовали эти площади. А если что-то пойдет не так, тогда я вас не знаю, поднял ладони аптекарь и снова откинулся на диван. И как вы планируете уничтожить товар? Почему его не перевести куда-то в другое место и не продать? Вы же умный молодой человек, Алексей. Понятно, ваши конкуренты об этом узнают. Я думаю, что они и так подумают на меня и других моих коллег, но так не будет доказательств и они не смогут ничего предъявить. Тогда они не успеют обратиться к кому-нибудь из хозяев города за помощью. Не будет предлога. Я помнил прекрасно, что Нью-Йорк этого времени поделен преимущественно между итальянской и еврейской мафией, а в Чикаго бьются между собою итало-американцы и ирландцы. Помнил и фамилии больших боссов. Видно, Соломон не хочет рисковать и потом держать ответ, когда к большому обратятся те, чей склад мы должны уничтожить. Если говорить по-нашему, то по понятиям Соломона и его хозяев не подтянуть, если не поймать на продаже краденого. Склад надо сжечь, взорвать, блеснул очками аптекарь, надо, чтобы все было сделано наверняка. Я задумался, отказываться уже вообще не резон, нас могут убрать как свидетелей. С другой стороны, мы выгодны Соломону и это шаг к установлению с ним прочных отношений. Возможность получить бесплатный грузовик с шотландским виски тоже привлекала. Кстати, про долг старый еврей не сказал ни слова, что уже подчеркивает важность момента. Из минусов, затея рискованная и ставит еще один маленький крестик на всей нашей с парнями конспирации. Сколько еще понадобится таких крестиков, чтобы горскому или ирландцам стало известно про наш подпольный бизнес? Вдогонку, аптекарь может потом просить нас и дальше о каких-то услугах. Это и плюс, и минус одновременно, по уже названным выше причинам. Кто будет готовить взрывное устройство? Лев все сделает в лучшем виде, будьте уверены. Адская машинка будет с простеньким часовым механизмом. Он же введет вас в курс дела, когда все нужно будет сделать. Чем быстрее, тем лучше. Сколько вам требуется времени для подготовки? День или два покрутиться там и все изучить, это минимум. А там посмотри, тогда как будете готовы, сообщите Льву. Дальнейшие вопросы все к нему же. Договорились. Мы пожали друг другу руки, и я спустился вниз к грузовичку. Гарри как раз помогал Вите залезать внутрь. Тот еле ворочил глазами под опухшими веками, но умирающим уже не выглядел. Лева протянул мне рецепт, написанный от руки и сумку с медикаментами. Двадцатка. И я черканул наш номер телефона. Держи, я отмуслил деньги. Когда появитесь по поводу дела, не поднимая глаз от пересчета долларов, тихо спросил парень. «Через день-два жди, я позвоню». Он лишь сухо кивнул, развернулся по-военному на каблуках и пошел к черному ходу. Интересная у него выправка. Побольше бы узнать о человеке. Витю мы повезли ко мне на съемную квартиру. Помогли ему подняться вместе с Гарри, после чего я вызвонил с третьего раза Мишку с телефона, установленного внизу у портье. Бдительный вахтер начал было спрашивать про Громова, но закрыл рот, когда ему сунули десятку вечно зеленых. Через час подошел Мишка и увез Гарри на грузовике, перед этим попричитав над Витей и долго сокрушаясь по поводу состояния Шеви. Теперь надо будет выкупать его аренду еще на один день и шпаклевать все вмятины от дроби, а потом красить. Тоже дополнительные траты. Или вообще его выкупить. Хватит денег после еще одного рейса с виски. Надо подумать. Я поднялся наверх к Громову, который уже спал глубоким и тяжелым сном. Попробовал лоб друга, укрыл его одеялом и сел на кухне к торшеру, рассматривая под слабым светом трофейные документы. Еще раз остановился на паспорте молодого парня, которого после выстрела Гарри теперь и опознать-то толком не получится. Что ж, Финн Макласки, как бы это цинично ни звучало, но тебя мне послала судьба. Глава 17. Подстава. Подожди, дай отдышаться. Налитое белое тело близко пронеслось над моим лицом, и Аля, переводя дух, поднялась с кровати. Подо мною скрипнули петли. Надо бы смазать, а то соседи снизу, наверное, уже готовы убить нас обоих. Обнаженная, в свете тусклого уличного фонаря, пробивающегося через старый тюль на окне, она была прекрасна. А ты хорош. Сколько у тебя было девушек? Ты, первая, врешь. Говорю чистую правду. Не, ну а что, конкретно у этого моего тела, первая. Так что формально я не солгал. Ну а опыт, его, как известно, не пропьешь. В молодом теле, конечно, все приятнее и острее. Плюсы у новой жизни, несомненно, были. Я лежал и смотрел, как Аля танцующей походкой направилась к графину с водой, жадно припала к нему, выпрямившись. Длинные распущенные волосы коснулись ямочки ниже талии. Мне определенно повезло. Желание начало снова разгораться внутри. Она повернулась и уперлась руками в тонкую талию. Нравится? Еще бы. Хочется еще. Не стал кривить я душой. Мне на работу, помотала она головой. Я посмотрел на часы. Единственную вещь, которую оставлял себе в повседневной жизни из купленных обновок, помимо пальто. Мне тоже надо по делам, но мы еще успеем. Нет, скорее просто пококетничала Аля, но я уже притянул ее к себе на кровать. «Дядя Женя, посмотрите», — передал я мастеру старые большие часы с простым циферблатом. «Посмотрите или почините», — уточнил вечно ворчливый дед. «Почините», — улыбнулся я и отдал ему часы. «Не свои. Какие жалобы у пациента?» «Да не знаю, даже. Часы старые. Выиграл в карты, а они не идут. Ох уж это молодежь, карты, карты. Портки проиграешь, куда побежишь? Я же выиграл», — возмутился я, кося под дурака. «Это пока. Весь фарт в этом мире рано или поздно заканчивается», — философски изрек дед Женя, вскрывая крышку часов. «Они, надо сказать, были не совсем простые. Это были именно тот механизм, который я снял с адской машинки, которую утром с большой предосторожностью мне вручил Лёва, и дал напутствие вести все очень аккуратно. Принцип подключения был простейший, но я все равно изучал его полчаса, если не больше, прежде чем снять сам, казалось бы, застывший навечно, циферблат. Здесь пружина перетянута. Просто до ужаса. Завод очень тугой. Тут максимум на 3-5 секунд хватит его, а дальше пружину сорвет напрочь. 3-5? Переспросил я, чувствуя, как невольно сжимаются кулаки, а по спине бегут мурашки. Ну да, убирать пружину, а как ты так заметил, дядь Жень? Я просто открывал и не понял. Ох, молодежь, смотри, вот тут два винтика. Это стопор возврата, а вот это взвод пружины. Один виток, 10 секунд, 6 витков, минута, а тут полвитка. Надо 5,5 спустить и стопор переставить, чтобы заново отсчет шел, а то у тебя тут всего лишь 5 секунд, и все, дальше механизм клинит, и часы останавливаются. Хорошо, точнее, ничего хорошего. Как я и заподозрил тогда вечером, Соломон Михайлович решил выкинуть нас в утиль, вместе со складом. Больно красиво разливался он тогда соловьем, и потом, уже обдумывая наш разговор вечером, я решил перестраховаться. Тоже мне, несчастный случай на производстве. Если от нас вообще хоть что-то останется, почему я не поверил ему? Ладно, Витя с Мишей, Два молодых парня с простейшим образованием в начале 20 века. Но я-то прекрасно понимал, что 2 килограммов взрывчатки не хватит на весь склад. Мы же не сарай идем сносить, а вот угробить нас, вполне себе приличный заряд. Но мы пока что мелкие сошки. Значит, с этим складом все совсем не так просто, как рассказывал Соломон. Надо будет там внимательно на месте осмотреться. Есть у меня обоснованные подозрения, что нас и опознать-то не получится, после того, как вместе со складом выгорим дотла и мы. Энда как патоку мне в уши лил, старый таракан как старался. Даже про алкоголь нам рассказал, наживку закинул. Есть ли там это виски вообще на складе? Да, наверное, есть, и ему это точно известно. Чтобы мы, когда увидели дорогой алкоголь, обрадовались, да из штанишек от переизбытка чувств по молодости повыпрыгивали, представляя, сколько заработаем, а потом забыли про все предосторожности. Ну ничего, спасибо, дядь Жень. Я думаю, что часы я обратно отдам проигравшему, пусть возвращает долг деньгами. В смысле, что, уже не чинить, что ли? Возмутился дед. Не, ты не подумай, сколько с меня причитается. Тут же успокоил его я. Старик-часовщик только махнул рукой. Да что это за работа, забирай. Он смягчился и толкнул часы ко мне по сукну, которым была покрыта часть шероховатого деревянного стола. Спасибо. Тепло поблагодарил я и, забрав их, вышел на улицу в тяжелых раздумьях. Значит, он нас в расход решил записать? Возмутился Мишка. Именно. Тогда какого черта мы вообще потащимся на этот склад? Гарри тяжело вздохнул и посмотрел на часы, лежащие между нами на столе в моей съемной квартире. Потому что мы уже знаем про него. Свидетель всегда хуже подельника, согласно кивнул я. Миша откинулся в кресле и взялся за виски. Энда, влипли так влипли. Что будем делать? Я задумался, глядя на адскую машинку рядом с часами. Да все, что и обещали. Часы переведем, рванем склад и вывезем алкоголь. Что-то подсказывает мне, что он там точно будет. Потому что если этого не делать, то надо просто бросать все тут на полпути и уезжать в другой город, подальше. И это не гарантирует безопасности все равно. А с аптекарем как будем разбираться? Поднял на меня глаза Гарри. Его я беру на себя. Только все надо будет провернуть очень быстро. Сразу после того, как рванет склад. Пусть думает какое-то время, что мы вместе с этим самым лекарственным вином улетели к праотцам на небеса. Риск, пробубнил Рощупкин. Риск, согласился я, но есть другая проблема. Это очень дурно пахнущее дело. И поначалу я думал, что Соломон более-менее самостоятелен в его организации. Но масштабы этой операции гораздо серьезнее, чем нам описали. Поэтому, я думаю, старик все-таки сказал кому-то о том, что нашел нас, и даже постоянно будет отчитываться о ходе дела. Такие вещи не делаются в одного. Если мы не выполним задание, или спишем Соломона в ноль сами, к нам могут постучаться очень неприветливые и серьезные ребята. Поэтому, надо будет как-то узнать, кто в курсе этого задания, и спросить мы можем только с Соломона. А пока, надо все делать на наших условиях. Заодно мы сможем разжиться грузовиком виски или чего там еще хранится, и это немного нас ускорит в нашем бизнесе. Повторюсь, откажемся, подставимся и станем ненужными свидетелями. А вот если сделаем и потом вывернем все с выгодой для себя, это возможный выход. Хорошо, как Витя? Мишка кивнул в сторону второй комнаты за моей спиной. Уже лучше, но спит почти целыми днями. Стараюсь его плотнее кормить, соблюдая диету, разумеется, и давать лекарства по времени. Но Витя еще неделю отсюда не выйдет. Ты сказал его семье, что он уехал на заработки? Да. Спросили, почему он сам их не предупредил, но я отбрехался. Вроде как, это хорошо, с облегчением произнес я. Они начали подозревать, что мы не перевозками занимаемся. Пусть думают себе, что хотят. Рано или поздно все вскроется. А пока это всего лишь догадки. Тут про полрайона наших ходят самые сказочные слухи. Как ни поглядишь, а каждый второй, уже подпольный бизнесмен, усмехнулся я. В любой исторический период людское тщеславие не искоренить. Что в моем старом времени каждый второй дела там делает всякие с важным видом. И в любом возрасте все собирается что-то открывать, что здесь ничего не меняется. Хорошо, что с поставками в Вирджинию. Мы успеем за 3 дня закончить дело и поставить им партию. Если будут какие-то непредвиденные обстоятельства, созвонимся с Колей и скажем, что привезем позже, но больше. Когда едем на этот склад? Поинтересовался Мишка. Завтра. А что? Да как сказать? Надо к Дине. «Ты прямо зачастил», — улыбнулся тепло я. «Знаешь, я не хотел раньше времени говорить». Мишка даже нервно дернулся. «Ну не томи», — поторопил его я. Друг развел руками. «Короче говоря, я скоро стану отцом». Поэтому она и нервная была последнее время. Не знала, как мне сказать, и боится знакомить меня с отцом. На мгновение повисла тишина. Затем на наших с Гарри лицах сами собою разъехались улыбки. «Мишка, это же здорово!» Подбодрил я друга и хлопнул его от души по плечу. «Это надо отпраздновать. Только сначала сделаем дело. И раз такие расклады, то ускоримся. Сегодня разведаем обстановку». Наш грузовичок стоял в 200 метрах от склада на пустой улице промзоны Стейтен-Айленда. Это бары Нью-Йорка и в моем времени не особо было заселено по сравнению с другими районами. Оно больше был похож на гигантский пригород, а в это время, в начале 20-х, эта часть Большого Яблока вообще наполовину состоит из заводиков и складов. В отличие от жилых кварталов Нью-Йорка, тут не было ни неоновых вывесок, мигающих и зазывающих в бары и рестораны, ни постоянного потока машин, ни спящего города. Ветер гонял по дороге мусор, высыпавшийся из перевернутых или заполненных доверху ржавых баков, стоящих почти в каждом переулке. Добрая половина фонарей разбита или не работают сами по себе. Около склада один фонарь постоянно подрагивал, периодически загораясь на несколько секунд и освещая согбенную фигуру сторожа в застекленной будке. Охрана, 2 сторожа, один тут и один внутри, но часто приходит к будочнику. Чай, кофе, газеты, но больше поболтать, прокомментировал Рощупкин. Значит, Соломон тут не соврал, кивнул я, это очень хорошо. Главное, чтобы как в прошлый раз к нам не заявились нежданные гости. Действуем как и тогда, почти. Сдай в переулок, номера завешиваем, и вперед. Вдруг, придется мое лицо светить, с неудовольствием проговорил я. Почему? Потому как этот склад якобы официальный, а значит, тут может стоять и сигнализация. Если решат, что я подозрителен, то тут все будет звенеть как в банке. Энда, решено, как закончу это дело, на склад, если какой-то и зайду, то только на свой собственный, где будет храниться мое виски и прочая нужная всячина. Скоро на такие места у меня будет срабатывать нервный триггер. Мистер, скажите, где здесь остановка? У вас тут проблемы со светом, я не могу понять, куда идти. Мне надо на 5-ю авеню. Я говорил громко и с нарочито исковерканным акцентом. Не хотелось, чтобы охранник потом со 100-процентной уверенностью говорил, что на него напали русские. Лицо, как мог, прятал частично в воротнике, мельтеша перед глазами мужичка и делая вид, что замерз. Не местный, иностранец, также прокричал охранник. Уже пожилой, сухощавый, с крючковатым носом, видно было, что он щурился даже в очках. Толстое стекло без окошка между нами не давало возможности нормально говорить. Я обезоруживающе улыбнулся и кивнул. В конец улицы и направо, потом, звучало глухо, но я на самом деле все слышал нормально. Отрицательно покачал головой и достал из кармана мятую карту с пометками автобусных маршрутов, которые продавали на каждом углу туристам. Расправил ее и прижал к стеклу. «Сейчас», — махнул рукой охранник и встал со своего стула. Я обрадованно закивал головой, будто лошадь в цирке, и отошел от стекла. «Давай сюда, вот смотри», — вышел ко мне навстречу мужичок. «Не двигайся и будешь жить». Тихо-тихо, без резких движений, Кольт уперся в подбородок охраннику. Не сказать, что он струхнул так уж сильно. Сжал скулы, блеснул очками на меня и шумно выдохнул. Мигрантское отродье. Я лишь пожал плечами. До его выпадов мне дела не было. Однако, как быстро люди превращаются в совсем других. Только что был готов помогать, а тут сразу и ругательство нашел. А чего это я больше не турист? Рядом, скрипнув тормозами, остановился наш грузовичок. Лица сидящих внутри Мишки и Гарри были закрыты платками. «Сигнализация есть?» «Не знаю». Раздался звук взводимого курка. И я добавил для понимания. «Давай сегодня без лишнего героизма, а? Я и так на нервах. Так есть сигнализация или нет?» «Есть. Так-то лучше. Нечего из себя героя строить. Нам нужен только товар. Где твой напарник?» «Какой? Ты за идиота нас держишь?» Прошипел я, уже теряя терпение. Внутри, около ворот, кругом марш, он даже на каблуках повернулся, чуть ли не щелкнув ими. Мы зашли в будку, и я толкнул его вперед, к внутренней двери, надевая повязку. Один меня запомнит, если зрение позволит, а вот плодить свидетелей не стоит. Открывай. Охранник толкнул дверь, и я тут же пихнул его вперед, крепко держа за плечо. Мы оказались во внутреннем дворе, и из-за моей спины выскочил Гарри в повязке на лице, упирая винчестер в грудь второго охранника. Он сидел и мирно читал газету в свете лампочки, висящей на проводе, идущем на крышу будки. Глаза второго пленного округлились, и он застыл как изваяние, опустив газету и руки на колени. Вот так и не шевелись. «Хорошо», — доверительно буркнул ему Гарри и даже, как мне показалось, подмигнул. «Есть, сэр», — громко отрапортовал сменщик. «Да не ори ты так», — кляп из тряпок отправился в рот любителю вечерних газет. «Где отрубать сигнализацию?» Я посадил первого охранника рядом со вторым, и Гарри начал сноровисто его вязать. «Щиток на стене за будкой». Пленник кивнул куда-то влево в темноту за сторожкой. Я включил фонарик и пошел туда, куда он указал. Вот и щиток, ага, сигнализация простенькая, рассчитана на то, что ее контролируют с будки. Скорее только для того, чтобы охранники отреагировали на звук и вызывали полицию, если она будет далеко, потому как трель от этой гадости будет слышна на соседних улицах. И, может, на дверях склада тоже стоит. У них есть оружие, у одного есть 32-й. Понятно, скорее всего, моя догадка верна, они тут чисто в роли звоночка, обнаружить взломщика, вызвать подмогу, а дальше, по ситуации, открывай ворота. Я тем временем перерезал телефонный провод, заведенный на сигнализацию, здесь и ребенок разберется. Второй, с питанием, чикнул вторым, на случай дублирующего сигнала, свет в будке и над воротами погас с тихим затухающим гудением, дверь на склад открывали ключами, которые нашли в будке. Мишка уже подогнал «Шевроле» к одному из погрузочных пролетов. Внутри складское здание оказалось добротным в плане аккуратности и чистоты. Даже на современный манер сделанные тяжеленные ворота, ведущие на платформу разгрузки. Редкость сейчас. Выкрашенные, новенькие. А внутри? Обалдеть! Сколько тут всего! Ошарашенно оглядывался Гарри, вертя головой. Мишку мы оставили во дворе сторожить грузовик и охранников. Двухэтажные стеллажи были заполнены ящиками с лечебным вином. Сколько здесь ящиков? Больше 5000, не меньше. И настолько плотно стоят, что тут явно собирались отгружать их просто с первых стеллажей и тут же убирать их, чтобы перейти дальше. И все это казалось только на первый взгляд. А в реальности, да и черт с ним, все равно это богатство предстояло сжечь дотла. Ищем все, что покажется странным. Гарри, начиная осмотр с того края, минут 5 поиски не давали ничего, пока ветеран не окликнул меня. Я подошел к нему, когда он сидел над вскрытым ящиком и копошился в нем. Что ты нашел? На самых верхних стеллажах вторым рядом были очень странные упаковки. Вроде бы как и у вина, но на нем все крышки пыльные, старые. А тут их открывали. И я присел рядом и обомлел. Гарри разрыл опилки и аккуратно достал коричневые брикеты из плотного картона. Я инстинктивно огляделся по сторонам и поежился. Сколько тут еще таких сюрпризов? Это взрывчатка, Алекс. Да я уже понял. Но хранить ее тут, среди горючего вина, идеальный вариант. Заметь, у этого склада отличная новая крыша. Не протекает. Тут сухо. И никто не подумает, что ее будут прятать в таком месте. Погоди. Я прошелся вдоль высоких стеллажей, периодически останавливаясь и забираясь по деревянным поддонам повыше. Гарри начал проделывать то же самое. Когда знаешь, что искать, то работа идет быстрее. Нам удалось обнаружить еще 6 полок, в глубине которых покоилась опасная тара со смертоносным содержимым. Этот склад сам как сплошная бомба. И зачем им такое громкое дело? Поразился Гарри. Не знаю, но любой неглупый детектив сразу поймет, что тут хранили. Да даже и тупой пообщается с пожарными, и все через пару минут встанет на свои места. Это не просто война конкурентов. После такого бума, а детонировать тут будет конкретно, полиция станет трясти владельцев и копать под их хозяев, если тем не удастся все это замять. А замять будет очень сложно. Что будем делать? Ну, мы уже здесь. Значит, все как и планировали. Только поищем виски и, пожалуй, прихватим пару этих ящиков с собой. Чувствую, они нам еще пригодятся. Согласен, сэр, на войне все средства хороши. Мы отыскали то, что интересовало нас изначально, только не на самом складе, а в большом отдельном помещении. Похоже, это была бытовка для хранения запчастей и прочей рухляди, остатки которой хранились у дальней стены. Но у другой стены покоились ряды деревянных ящиков, красиво уложенных друг на друга. Они были в два раза меньше стандартных, но даже резное оформление самой деревянной тары вызывало уважение. Гарри поддел один из них, сорвал крышку, заглянул внутрь и даже присвистнул. Ничего себе, что там? Я подошел ближе, я не специалист, но до войны это виски стоило раза в три больше, чем обычный односолодовый. Сосед моего отца занимался перевозками и частенько возил такой в Канаду. Там оно особо хорошо расходилось. Я взял одну бутылку и рассмотрел поближе. Красивая этикетка с готическими буквами. Мне название было неизвестно, или я не встречал, или завод-производитель не дожил до 21 века, а может, просто сделал ребрендинг. Нам повезло, да как сказать, рядникам в Вирджинии такое пойло вряд ли нужно. Им что попроще и покрепче, чтобы разбавлять и перепродавать из-под полы. Ну да, я кисло усмехнулся, и по цене мы с ними уже сошлись. Придется искать, куда продать в Канаду. В общины мормонов у Великих Озер, пожал плечами Гарри, как будто само собой разумеющееся. Я воззрился на него, разведя руками, мол, а чего же ты молчал? Что? Смутился американец. У меня там нет знакомых, иначе бы сразу я предложил возить товар туда, а не в Вирджинию. Жаль. Ладно, загружаем грузовик и сваливаем отсюда. Повезло, что решили взять грузовик с удлиненной базой. Грузи все. Погрузка прошла быстро. В четыре руки мы наскоро перетаскали ящики в шеви и опустили тент. Затем я аккуратно отнес сумку с адской машинкой на склад и выбрал место у толстой несущей стены, где взрывная волна пойдет внутрь и даст большую разрушительную силу. Даже если все ящики не выгорят, что вряд ли, пожарная команда не успеет потушить все, и товар повредится уж точно. Сейчас часы стояли на 3 минуты. Этого времени вполне достаточно, чтобы мы успели вывести сторожей и уехать самим. Грузовик уже фырчал около ворот. Я с Гарри скомандовал охранникам подняться и следовать вперед, подгоняя их тычками в спину. Около двери в будку я обогнал их и открыл дверь, и тут же столкнулся лицом к лицу с копом. «Саймон, у вас все хорошо? Свет выклю. Вы кто?» Полицейский рванул из кобуры револьвер, но я уже кинулся к нему, срабатывая телом как таран. Мы упали оба на пол. Сзади послышался крик Гарри. «Стоять! Куда?» Видно, кто-то из охранников, а может и оба, попытался поиграть в героя. Похоже, решили затаранить ветерана своими телами со связанными за спиной руками. Но я не видел ничего, схватив полицейского за руку с револьвером и стараясь выкрутить ее. При этом второй свободной рукой он облапил меня и наносил короткие удары тачки. Мы покатились по доскам пола, сцепившись в клубок. Позади что-то упало и разбилось. Топот ног, ор Гарри и звуки сочных тумаков. Но все мое внимание было сосредоточено на руке копа. Здоровый мужик лет 40 сопротивлялся как медведь. А еще позади тикали часы на адской машинке. Вряд ли будку тоже затронет взрывом, но рисковать не хотелось. Тут все вокруг построено из дерьма и палок, кроме этих идиотских ворот склада, из-за сигнализации которых мы и задержались. В какой-то момент я перекатился, заняв позицию наверху, и резко рванул ввысь, высвобождая одну руку и нанося удар локтем в лицо фараону. Добавил туда же, второй рукой отвел револьвер как можно дальше, грохнул выстрел. Еще один, мужик явно на несколько секунд поплыл и начал непроизвольно жать на спуск. Я вмазал ему для верности еще разок, и рванул из кобуры свой кольт. Два выстрела в сторону рядом с головой фараона, и он перестал сопротивляться, широко раскрыв глаза и рот, оглушило его знатно. Признаться, мне и самому по ушам дало. «Мама, не горюй». Гарри вытащил его за шиворот из-под меня, пнув в сторону выпущенный копом револьвер, а следом наставил винчестер в грудь полицейскому, задравшему руки вверх. У стены стояли испуганные охранники. У того, что был в будке, под глазом красовался конкретный фингал со слабым рассечением. «К стене, руки на виду», — взревел Гарри. Полицейский без лишних слов быстро стал рядом с охранниками. «Маска», — посмотрел на меня напарник. «Черт, пока возились, моя повязка чуть ли не сбилась вниз, и сейчас мою физиономию могли бы увидеть все трое. Три свидетеля вместо возможного одного, если запомнит». Я быстро подхватил падающий платок и помотал головой, приходя в себя. Затем вытер кровищую губу, где ею ударился в запале потасовки. Непонятно, что с этим делать будем. Гарри махнул винчестером на копа. Я посмотрел на часы, оставалось меньше минуты. Затем бросил взгляд на полисмена. Он напрягся, сверля меня глазами. Туда же, куда и охрану. Лишние жертвы нам ни к чему. Значит так, вы, трое, сейчас выходите отсюда и бежите со всех ног, куда глаза глядят. Склад сейчас рванет. Понятно, пленные явно тупили. Похоже, их тут разыгрывают вслепую. Или очень хорошие актеры. «Тогда почему вы еще здесь?» — рявкнул я раздраженно, и направил на них кольт. Все бросились к открытой двери и, потолкавшись в проходе, забухали туфлями по асфальту в сторону дороги и оглядываясь на бегу. Полицейский явно замешкался, запоминая меня. «Живее!» Я вышел наружу и дважды выстрелил в воздух. Прыти у беглецов добавилось. Двое со связанными руками бежали, словно гуси по полю. Они скрылись за углом ближайшего перекрестка, а через секунду из открывшихся ворот вырулил Мишка, остановив «Шевроле» рядом с нами. Он распахнул дверцу и скомандовал: «Грузитесь». Мы с Гарри не мешкая запрыгнули внутрь и потеснили его в узкой кабине. Шеви зафырчал мотором, тяжело набрал скорость, взревел на повороте и помчался уже быстрее по улицам Стейтен-Айленда. Позади раздался мощный взрыв, слышный на весь квартал. Несмотря на то, что адская машинка рванула в помещении, дальше все уже довершили запасы взрывчатки на складе. Нас бы там размазало только так. Всполохи огня озарили стекло заднего вида. Теперь пора побеседовать с нашим уважаемым заказчиком. У меня к нему есть очень много вопросов. Глава 18. Бедные родственники. Грузовичок остановился через несколько подъездов от входа в аптеку Соломона, в тени, подальше от слабо горящих фонарей. Мы втроем наблюдали за резной дверью старика-еврея. «Это обязательно?» – наивно спросил Мишка. «А ты как думаешь?» – он нас в расход записал. «Узнает, что мы не подорвались, и нас начнут искать. Даже если соберемся и быстро переедем в другой город. Сам по себе старик не самая большая шишка, а вот люди за ним, там уже все серьезнее. И узнать обо всем мы сможем только у него». Гарри ничего не сказал, лишь сосредоточенно проверял трофейный кольт. Решение давалось тяжело. Если там Лева, а я был почти на 100% уверен в том, что родственник Соломона на месте, то придется ликвидировать и его как свидетеля. Я думал об этом всю последнюю ночь. Мало того, что мы знаем, кто заказал подрыв склада, так они еще и нас хотели угробить вместе с лечебным вином. И охрана бы тоже пострадала при таком фейерверке. Значит, дело серьезное, и мы теперь перешли в разряд исполнителей, которые могут расколоться даже из желания мести. Если Соломон никому не сказал о нас, то можно будет продолжить делать бизнес в городе. Разумеется, придется разобраться с ним и держать руку на пульсе, проверяя, не ищут ли нас, а если рассказал и нас начнут искать, надо будет собирать семьи и валить куда подальше, потратив заработанные деньги. Если сбежим сами, а потом резко исчезнут вслед за нами и семьи, теневой синдикат аптекарей заподозрит неладное и может донести выше. А во, Дина, вдруг удивленно прилип к лобовому стеклу Рощупкин. Где? Я напрягся. Свидетели, знакомые нам совершенно ни к чему. Мишка указал на девушку, энергичной походкой плывущую в сторону аптеки. Очень дорогое пальто, прихваченное пояском, облегало красивую точеную фигурку. Мишка не дурак, однако, и это тут же отметил Гарри, улыбнувшись. «Красавица!» Рощупкин зарделся как маков цвет, но тут же явно занервничал, когда его возлюбленная остановилась около аптеки и легко взлетела по лесенке, а затем нажала на звонок с молоточком. Мы втроем притихли, переглянувшись. «Соломон уже не работает. Зачем молоденькой девушке сюда, да еще и в такое время?» Дверь отворил не Лева, как я ожидал, а сам старик. Он с порога обнял девушку, и та осталась в его объятиях на несколько секунд. Затем он расцеловал ее в обе щеки и что-то отдал. Дина отправила сверток в сумочку и поправила съехавшую после объятий шляпку. Мишка шумно выдохнул. Я даже физически почувствовал его ярость. А вот меня эти поцелуи в щеки напрягли. Так любовники друг друга не встречают. Соломон, судя по всему, вдовец, вполне может себе разрешить не скрываться с молодухой и даже прихвостнуть перед знакомыми и компаньонами. Деньги позволяют, чего уж тут. У некоторых молодых симпатичных особ на первом месте далеко не чувства. Что будем делать? Озадаченно посмотрел на меня Гарри. Планы меняются. Сначала проследим за ней. Мишка, надо узнать, что она тут делала. Вот она, злился парень. Да погоди ты, одернул я вспыльчивого и простоватого друга, сначала разберемся. Долго ждать не пришлось. Дина прошла танцующей походкой по освещенной стороне улиц. Мимо прошли двое мужчин, прилично одетых, и слегка поклонившихся ей, приподняв шляпы-котелки. Она удостоила их короткого кивка. Один из мужчин не выдержал и метров через 10 все же обернулся на удаляющуюся фигурку. Мы покинули наш Шеви и двинулись следом, когда Дина свернула в переулок. Нагнали ее уже у киоска с париками и косметикой. Я толкнул Рощупкина в бок, и он, тяжело дыша от волнения, окликнул свою пассию. «Дина». Девушка обернулась. Полное, розовощекое личико, пышущее здоровьем и молодостью. Пухлые губы, слегка курносые, темные локоны. Все в лучших традициях Мишки, насколько я помню, выуживая воспоминания из головы своего реципиента. «О!» Глаза девицы округлились. «Мишенька, ты как тут оказался? А это кто?» Она с большой нежностью обратилась к Рощупкину, а потом посмотрела на нас. «Это мои друзья, Алексей и Гарри. Приятно познакомиться, я, Дина. А вы, Алексей, тоже с нашей общей родины?» Кивнул я, догадываясь о смысле вопроса. «Очень приятно», она подала руку в роскошной перчатке из натуральной кожи, богато расшитой цветами по краям. «А девушка не бедствует от слова совсем. А что вы тут делаете?» «Это она уже Мишке». «Да вот, шли с работы, и тут Михаил увидел вас около аптеки, пришелся на помощь другу я, говоря как можно более доброжелательнее, а то мой вспыльчивый товарищ может и дров наломать». На мгновение на лице Дины промелькнула неловкость. Она быстро испытующе посмотрела на нас троих и протянула: «Да, я тут тоже по делам, к родственникам заглянуть решила, по магазинам пробежаться». «Дина, что это за старик в аптеке?» Все-таки не выдержал и требовательно вопросил Мишка. Гарри лишь покачал головой, опустив глаза. Она мгновение смотрела на своего жениха, затем вздохнула и произнесла: «Это мой отец». Соломон Михайлович закрыл за собой дверь и шумно закряхтел, потянувшись к настольной лампе. Щелкнул выключатель и богато обставленную комнату заполнил желтый мягкий свет. Аптекарь выпрямился и замер. «Не пугайтесь, Соломон Михайлович. У вас лицо, будто вы призрака увидели», усмехнулся я и не спеша поднял кольт, направив ствол на хозяина дома. «Присаживайтесь», добавил я и указал на кресло, напротив дивана, в котором сейчас утопало мое тело. В этом кресле пару дней назад сидел я, и получал злополучное и убийственное задание. «Лев, у нас гости», громко произнес Соломон Михайлович, явно пытаясь предупредить своего родственника. «Лева не ответит, он занят. Что вы с ним сделали?» Очки старика блеснули в свете лампы, и я увидел, что он в ярости. «Ничего, не стоит беспокоиться. Он вместе с моим компаньоном в кладовой. Беседуют за жизнь. Уверяю вас, с его головы пока не упал ни один волос. Пока», подчеркнул Соломон, взяв себя в руки. «Да», кивнул я, «все зависит от итога данного разговора. Прошу вас, присядьте, а то шея затекает на вас смотреть отсюда». Старик медленно прошел и сел в кресло, поерзав в нем. «Нет, все еще нервничает». Дребезжащим голосом он задал вопрос: «Что вам нужно? Вы совершаете огромную ошибку, молодой человек. Напротив, я пытаюсь решить нашу проблему единственно возможным способом, как это мне представляется», улыбнулся я. «Какую проблему?» «Ту, в которой наши тела должны были разнести несколько килограмм взрывчатки, вместе с кладом, на который вы нас послали, и на котором оказалось то, о чем вы так случайно забыли упомянуть». «Не понимаю, о чем вы. Не делайте мне голову, Соломон Михайлович», жестко одернул я старика. «Вы сейчас не в том положении, чтобы морочить мне мозги. Поломанные часы на 3 секунды в адской машинке, когда вокруг ящики со взрывчаткой, это какое-то очень дурно пахнущее дерьмо, не находите. По глазам вижу, что вы все понимаете, как и я. Мне очень не нравится, когда меня пытаются обмануть». Аптекарь замолчал и застыл в кресле как статуя, ожидая выстрела. Выстрела не последовало. «Кто стоит за налетом на склад? Неужели вы думаете, что я вам скажу?» — усмехнулся старик. Я кивнул. «Вы отлично устроились здесь, Соломон Михайлович. Приличная аптека, хороший официальный доход, который позволяет вам не напрягать налоговую и полицию. Я даже не сомневаюсь, что вы действительно прекрасный аптекарь, который добросовестно выполняет свою работу. Мы даже недавно убедились, что вы замечательный врач, а тут снова заявились мы. И я вас понимаю, вы беспокоитесь за своих близких, если вы дадите имя этого человека. Волнуетесь за Леву, который сидит внизу, за Дину». При упоминании имени дочери я пристально посмотрел в глаза аптекарю. В них мелькнула ярость и ужас, смешанные воедино. Неудивительно, что он скрывает дочь от лишних глаз и ушей, держит ее подальше от своих темных делишек. Большие боссы этого города и так все знают, но старик разумно полагает, что низовым не надо знать о его семье. Вдруг какой-нибудь обдолбанный отморозок или психопат решится на самоубийственный шаг и начнет мстить через дочь. «Что вы хотите?» — взял себя в руки Соломон и перешел на деловой тон. «Я хочу две вещи. Повторюсь, вы должны назвать мне, кто заказчик налета. И второе, чтобы все это дело с нами замялось. Вы что, не могли прийти ко мне открыто, без всего этого представления? Кивнул на мой пистолет Соломон. Не мог. Если честно, пару часов назад я собирался вас убить. И даже наблюдал за вашим домом. Именно ваша дочь подарила вам эти несколько часов. А может и жизнь, когда мы ее увидели. Если с ее головы упадет хоть один волосок, все-таки проявил эмоции аптекарь. С ней все в порядке, я вас уверяю. Она сейчас у себя дома, с ее женихом. Обсуждают планы на будущее. Вот тут Соломон Михайлович поплыл. Кажется, его не столь удивила вся ситуация, в которой он оказался. А вот при упоминании жениха его глаза полезли на лоб. Какой такой жених? Я не понимаю. Михаил Рощупкин, мой друг, вы его видели и знаете. И, кстати, Соломон Михайлович, очень нехорошо отнимать у собственной дочери ее любимого. Взрывая его бомбой, я уже откровенно забавлялся удивлением старика. Не мог отказать себе в этом, после всего, что сделал аптекарь. Вы меня за идиота держите? Закипел Соломон. Послушайте, я снова перешел на жесткий тон, у вас два варианта. Первый, мы уходим отсюда, а вы с Левой остаетесь тут лежать с дырками в голове. Дина не узнает, кто это сделал. Не знаю, как Миша к этому отнесется, но для меня безопасность родственников и нашей компании превыше всего. И я с ним все улажу со своей стороны. Вариант номер два. Мы с вами начинаем тесно сотрудничать. Играем свадьбу. Это же ваша единственная и любимая дочь. Я попал в точку, и тот факт, что она беременна, должен помочь вам сделать правильный выбор. Старик замер, рассматривая меня, как некую диковинку. Затем он опустил лицо в ладони, шумно выдохнул и взлохматил седую шевелюру. «Диночка, ну что ж ты?» Я сидел молча, наблюдая за его реакцией. Похоже, я надавил на правильное место. Дина рассказала Мишке, что она единственная дочь Соломона, в которой он не чаял души. Что старик сделает с этой ситуацией? Скажет, что отношения разрываются, и заставит дочь совершить аборт. Судя по рассказанному после встречи с нею, девушка несколько избалована отцом и довольно своенравна, а значит, ее реакция будет для старика убийственной. Так что волей-неволей придется принимать все как данность. А в этом случае устранение нашей команды для Соломона уже совсем нежелательно. Как это случилось? Глухо донеслось из-за прижатых к лицу ладоней. Ну тут уж извините, Соломон Михайлович, пожал я плечами, спросите у них сами. Миша не любитель афишировать свои отношения. Насколько мне известно, они друг друга знают уже давно, с того момента, как Рощупкины эмигрировали сюда, в Штаты. Я расспросил его. Там у них все серьезно. Вы знали все с самого начала? Нет, я покачал головой, Дина рассказала только сегодня. Она боялась вас двоих знакомить. Считайте, что это был знак, счастливый случай. Если бы мы ее не увидели, то я, возможно, уже с вами бы сейчас не разговаривал. И с Левой тоже. После того, как выведал бы всю нужную мне информацию. И не сомневайтесь, у меня вы заговорили бы как миленький. Уж извините за прямоту. Аптекарь наконец поднял голову и посмотрел на меня. Все зависит от вашего решения. Я протянул руку вперед и положил кольт на середину стола. Затем многозначительно показал глазами на пистолет. Мол, жест доброй воли. Соломон посмотрел на него, но, к моему удовлетворению, без интереса, тут же погрузившись в свои думы. Конечно, я не идиот, и в этом стволе не было патронов, если старик решил бы дурковать. Я работаю на Хаймакинске. Это один из командиров Арнольда Ротштейна? Да. Откуда вы знаете? Впрочем, ладно. По этому делу со мной работали его подручные. Молодые такие, чересчур хаем ловкие. От них и взрывчатка. Я думал, это работа Льва, удивился я. У него много талантов. Но он не подрывник. Честно говоря, я не уверен, что и те ребята сами готовили машинку. Как их зовут? Тех, кто привез взрывчатку. Мирланский. И второй был с ним. Итальянец постарше. Он не представился. Оба молодые. Одного с вами возраста. Плюс-минус. Я задумался. Молодым итальянцем рядом с Мирланским мог быть только один человек. Чарли Лучиано. Будущий знаменитый гангстер и сооснователь корпорации убийств. Сейчас оба юны, 17 лет и 22 года соответственно. Но они далеко пойдут, и несмотря на молодость, занимают не последнюю ступень в иерархии преступного мира города, так как работают напрямую с Ротштейном. Мозг и способности Лански вообще позволит ему в будущем избежать правосудия в виде отсидки в тюрьме, и даже дожить до старости. Очень, надо сказать, безбедный. Постулат о том, что гангстеры в своих постелях не умирают, на нем дал конкретный сбой. Посмотрим, как получится в этом мире, если я просто в параллельном слое времени. Однако надо делать выводы. Это уже второй раз, когда наши дела пересекаются с бизнесом этих двух мафиози, и косвенно, с делами Ротштейна, фактически одного из двух-трех главных боссов Нью-Йорка. Плохая статистика, так недолго и обнаружить себя. Кто в курсе о том, что на это дело пошли именно мы? Только Хайм, Соломон Михайлович. Чуть повысил я голос. Клянусь, твердо сказал старик и добавил, мозг не любит, когда его посвящают в подробности выполнения приказов. Он разделяет обязанности и контролирует общий процесс, и требует безупречного выполнения заданий. Мозг – это подпольная кличка Ротштейна, насколько я помнил по тому, что слышал в прошлой жизни. Я кивнул и продолжил. Значит, Лучана и его компания не в курсе нас? Нет, можете считать их курьерами Ротштейна. Я слышал о Чарли то, что он может привезти что угодно и откуда угодно. Ну да, в этом и была сила Ротштейна. Сталкивать лбами конкурентов, делать так, чтобы детективы теряли нить в его делах. Любое звено в цепи его схем могло сказать на допросе. Я просто вез то, не знаю что, кому, забыл, где взял, передал какой-то тип, не помню как звали. Я всего лишь хотел подработать курьером. За что вы меня арестовываете? И дадут ему минимальный срок после работы адвокатов мозга, которые были лучшими в штате. Отсидит положенное время, будучи в авторитете в тюрьме, а когда выйдет на свободу, будет осыпан денежными знаками от Ротштейна. Это знали все его бойцы и командиры, поэтому полиции оставалось только скрежетать зубами. «Что вы хотите от меня?» – вывел меня из раздумий вопрос Соломона. «Ничего сложного. Я правильно понимаю, что вы не пожелаете, чтобы ваша дочь потеряла этого ребенка. Ради Дины я готов на все. И да, как бы вся эта ситуация ни была мне неприятна, я не стану делать этого. Вот и отлично. Я думаю, вы уже поняли, что я подстраховался на тот случай, если вы решите устроить ее будущему мужу и отцу ее дитя, или кому-то из нашей компании смертельный исход. Поверьте, она узнает о том, кто будет виновником этого, без сомнения, несчастье для нее. Тяжелый взгляд аптекаря подтвердил мою правоту.